Глава вторая. К финишу я пришел первым и отдыхал, соответственно, дольше других. Мелочь, всего полчаса, но приятно. Из нашего отделения на марш-броске отсеялся только негр. Даже странно, мне он казался самым здоровым, хотя выносливость и физические размеры не всегда сочетаются. Скорее наоборот. Вот, помнится, был у нас в армии такой Федор Калюжный. Так он, несмотря на свой весьма затрапезный вид. А, впрочем, сейчас это совершенно не важно. К нынешней ситуации эта история никакого отношения не имеет. Стрелковые испытания прошли без сучка и задоринки. Я, в общем, и дома неплохо стрелял, а тут, с использованием высокотехнологичной, прецизионной техники, стрельба превратилась в игру. Пуляй себе, как в какой-нибудь Counter-Strike или, к примеру, в танчиках, по мишеням и в ус не дуй. Главное, успевай дистанцию правильно определять и мощность выстрела устанавливать, а все остальное любому геймеру на раз пописать. Единственная непонятка – пороховое оружие у них тут отсутствует. И взрывчатые вещества. Просто как класс. Почему? Наверное, потому что от луков и копий здесь сразу же перешли к энергетическим пушкам и бластерам. Лазер – пожалуйста. Плазма – да без проблем. Гравиудар – раз плюнуть. Электромагнитный разгон – нефиг делать. А вот обычный патрон из гильзы, пули и капсюля – нет, сынок. Это фантастика. В любом случае, стрельбу я прошел. Дальше была полоса препятствий. И опять все выглядело точь-в-точь, как в любой другой земной армии. И снова, за маленьким исключением, проколы экзаменуемого здесь чаще всего заканчивались не сходом с дистанции, а реальными ранами и увечьями. Коснулся случайно какой-нибудь ловчей нити, руку или ногу оттяпает гарантированно, в яму упал, а там уже колышки ждут, мину не обнаружил, она в тебя гравитацией или плазмой. Оступился на лестнице или мостике, вниз летят тянов 10, по земному получается метров 7 и никакой страховочной сети. Словом, на полосе пришлось поднапрячься. Ее проходили сразу по 6-7 человек, параллельными курсами. Пока бежал, прыгал и полз, сбоку и сзади дважды раздавались чьи-то истошные вопли. Кому там не повезло, я не смотрел, оглядываться было некогда. Последним препятствием стал дом-макет с 5 этажами. Входов в него было 2, и оба располагались на высоте нескольких человеческих ростов. Как туда лучше всего забираться, я знал еще по своей прошлой жизни. Подручные средства, легкие металлические шесты, лежали возле стены. Вот только использовать их никто, по всей видимости, и не думал. И вовсе не потому, что у выскочивших к дому рекрутов не хватало мозгов, чтобы сообразить. Просто это совершенно не вписывалось в картину привычной жизни. Вот уже месяц, упорно вбиваемый в наши головы, что преодолевать трудности надо не вместе, а поодиночке, и что любое доброе дело не останется безнаказанным. Помимо меня, перед неодолимой преградой скопилось еще четверо, все из моего отделения, и все пялились на стену с недоумением. Как действовать в таких случаях, их не учили. Они смотрели на дом, я молча смотрел на них. Бронзовые, 11 и 14, шарили взглядами по сторонам. Видимо, надеялись найти там подсказку. Европеец, 17, задрав голову, пытался углядеть ответ наверху. И только 19, китаёза, с явным интересом щурился на валяющиеся рядом шесты. За неимением лучшего в напарнике пришлось брать китайца. Этому, по крайней мере, объяснять, что к чему требовалось меньше, чем остальным. «Хватаешь руками, вот так, я тебя разгоняю, ты забегаешь наверх, потом подтягиваешь меня, понял?» «А почему не я тебя разгоняю?» – нахмурился 19-й. «Потому что ты легче». «Понял?» – кинул китаец. «Давай». Забег по стене удался нам с первой попытки. Напарник добежал до окна и скрылся в проеме, даже не подумав остановиться. «Вот сука...» Ну да, ничего иного не ожидалось. Шанс на ответную благодарность был минимальным. Но все-таки я не мог не попробовать. «Он дохлый, он тебя не подымет. Давай и меня туда же. Вдвоем мы любого вытянем», — послышалось сзади. Я обернулся. Хитрый замысел европейца не распознал бы только младенец. Однако мне самому стало вдруг интересно. Найдется из четверых хотя бы один порядочный? Или же просто умный? В доме наверняка ведь имеются и другие ловушки, которые в одиночку не обойдешь. Не просто же так тут шесты положили. Ни умных, ни тем более порядочных, увы, не нашлось. Прикинувшись простачком, я помог забраться на стену и европейцу, и бронзовым. Все трое сдриснули, как и китаец. Делать нечего. Пришлось вспоминать старые навыки скалолазания. Пару лет после армии занимался этим почти профессионально. И вот, когда я уже почти изготовился к восхождению, сверху неожиданно крикнули. «Эй, там! Лови!» Я поднял голову. Из окна на меня скалился китаёза. В руках он держал веревку. «Чё так долго?» — хмуро поинтересовался я, забравшись в окно. «Темно тут!» — пожал плечами китаец. Потом отступил на шаг и хлопнул себя по груди. «Сю юнь!» — соображалка подсказала ответ практически сразу. «Виталий!» «Витал?» — уточнил напарник. «Он самый!» — махнул я рукой. Все вышло, как и предполагалось. Ловушек в доме хватало, и преодолевать их без чьей-либо помощи было и долго, и тяжко. Но мы с этим справились. Суюнь помогал мне, я помогал ему. Правда, в конце пути нам пришлось разделиться, на всякий пожарный, чтобы избежать подозрений. А вот из других рекрутов в нашем забеге до финиша дошел только 17-й. Ловчее он оказался двух бронзовых или хитрее, без разницы. Победителей, как известно, не судят, зато бьют с большим удовольствием. Именно это мне предстояло сделать на предпоследнем этапе. Именно этого Гаврика назначили мне противником в рукопашке. Драться нам предстояло без снаряжения. Форма одежды номер 2. Голый торс, штаны и ботинки. Разрешены любые приемы, хоть гульфиком перед носом тряси. Никакого сигнала к началу боя здесь не давали. Просто вытолкнули с двух сторон на огражденную арену и сказали «деритесь». На забивающийся в ботинке песок я внимания не обращал. Ноги стерлись еще на первом этапе. Ноют, кровят, ну и хрен с ними. Пока обувку не скинешь, хуже не будет. А без обувки ногами размахивать несподручно. В ботинке-то удар помощнее получится. Особенно, если устал в усмерть и на ногах держишься, словно пьяный или вообще обдолбанный. Как долго мы кружили с соперником по площадке и пытались достать друг друга, неизвестно. Счет времени я потерял после первого же пропущенного удара. Главное, что сразу не вырубился. А дальше все пошло по накатанной. Видишь чужую морду? Лупи без раздумий. Заметил, что он свою ногу задрал? Цепляй и швыряй. Прет, как медведь на рожон. Бери его на болевой и тяни, сколько сможешь. Классика, одним словом. Жаль только сил на нормальную драку после очередного, черт знает какого по счету, клинча уже не хватало. Дальше просто пихались. Ну, прямо как дети в песочнице. Все изменилось, когда я внезапно почувствовал резкую боль в предплечье. И тут же на автомате толкнул назад, разрывая дистанцию. Левую руку переполосовало раной. Кровь капала на песок. «Как? Почему?» Ответ пришел в ту же секунду. Противник рванулся вперед и взмахнул у меня перед носом заточкой. Видимо, где-то нашел и заныкал, а после, когда пришло время, достал. «Ах ты ж сучонок! Ну теперь все, держись, блин!» Хрен знает, откуда мне только силы взялись. Наверное, из-за злости или благодаря какой-то почти запредельной ярости, вдруг охватившей меня от макушки до пяток и превратившей буквально в берсерка. Забыв о боли, не обращая внимания на текущую кровь, я кинулся противнику в ноги. Захват, рывок, и вот он уже рушится на землю, а дальше все как в тумане. Помню только перекошенную рожу 17-го и его же валяющегося на песке со свернутой шеей. А потом на арену начали выходить другие. Одного я вроде узнал, сержант Боден, инструктор по рукопашному бою. Еще трое были мне незнакомы, хотя, возможно, их было больше. Сквозь пелену в глазах все они выглядели мутными силуэтами на еще более мутном фоне. Взгляд фокусировался лишь на ближайшем, который подскакивал и выбрасывал в мою сторону локоть, кулак, колено. Я кое-как уворачивался и даже пытался ответить, в большинстве случаев неудачно. Меня роняли на землю, я поднимался и, пьяно шатаясь, вновь выставлял вперед кулаки, и меня опять били, лупили, как грушу, всем, чем придется, словно и впрямь задались с целью проверить, сколько этот мешок с костями продержится под ударами. Наверное, я продержался сколько положено. Избиение неожиданно прекратилось, и сквозь затуманенное сознание донеслось «Сдал! Лазарет!» И только тогда я, наконец, отрубился. Возвращение в мир живых и здоровых состоялось не в госпитале или в казарме, а в маленькой комнате с белым, как снег, потолком и ядовито-зелеными стенами. Сначала подумалось, что это психушка, потом, что тюрьма для избранных, потом, что номер в дешевой гостинице. Ни то, ни другое, ни третье не подтвердилось. Пол в помещении казался таким же, как месяц назад, на корабле хоббитов. Только дурацкого гула на этот раз не было слышно, словно бы мы уже никуда не летим, а просто висим на орбите. Окна или иллюминаторы в комнатенке отсутствовали, зато присутствовал стол, тумбочка, табурет и кровать, на которой я, собственно, и ощутил себя полностью вылеченным, только шрамы остались. Вся мебель была прикручена к полу. На табурете лежала аккуратно сложенная военная форма, под табуретом стояли ботинки. Форма оказалась новехонькой. Мало того, на ней теперь красовались нашивки имперского рядового. Не дембельская парадка, конечно, но все-таки лучше, чем рекрутские обноски. Сбоку от тумбочки обнаружился ранец с привычными любому солдату мыльно-рыльными принадлежностями. На столе лежал... мой контракт. Удивительно, теперь я мог его прочитать. Откуда взялось такое умение? Наверное, оттуда же, откуда и знание разговорного языка после первого пробуждения на инопланетной Шаланде, какой-нибудь гипносон или что-то подобное. Внимательное чтение документа заставило ненадолго задуматься. Многие его пункты стали понятнее, а некоторые любопытнее. К контракту прилагалось дополнительное соглашение, которое, по всей видимости, требовалось подписать прямо сейчас. Ну, в смысле опять, как раньше, поставить на нем отпечаток большого пальца, только на сей раз осознанно, а не по пьяни. Впрочем, эту бумагу можно было и не подписывать, но тогда... Нет, меня бы за это не расстреляли. Вот только условия договора с имперской армией остались бы прежними. Дилемма, однако. Фиг знает, что для меня сейчас выгоднее. О том, чтобы возвратиться на Землю, не стоит пока и мечтать. Но потом, решительно выдохнув, я припечатал свой палец к бумаге. На стене зажглась яркая надпись. «Приложите документ лицевой стороной к экрану». Под надписью появился светлый прямоугольник. «Сканирование завершено. Контракт подтвержден», — сообщил невидимый регистратор. «Вид АЛ, рядовой первого года службы. Базовый класс 04 прим. Базовая специальность – планетарный десант. Базовый профиль А+.» Я почесал в затылке. Со специализацией вроде все ясно. С классом и профилем хрен поймешь, что за звери. Но ничего, как-нибудь разберемся, по ходу. Дверь будет разблокирована через... Единицы измерения времени здесь, как ни странно, почти совпадали с земными. И тоже применялась 60-ричная система счисления. Только часов в сутках было не 24, а 30. И сами сутки, по ощущениям, тянулись чуть дольше. Кстати, еще один камушек в огород тех, кто не верит, что древние цивилизации на Земле появились не просто так, и не так, чтобы совсем уж самостоятельно. После разблокировки следуйте указаниям вирт-диспетчера. Инфопанель погасла. Стена вновь превратилась в стену. Остался лишь таймер около выхода, считающий местные минуты с секундами. Ожидание продлилось недолго. Точно в указанное время я, одетый по форме, шагнул в раскрытый проем. Ранец с вещами система приказала оставить в каюте. Перелет к первому реальному месту службы занял чуть больше 2 суток. Слава вселенскому разуму, на этот раз мою бренную тушку не замораживали. Все-таки имперский десантник, а не какой-то там хрен с горы. Вместе со мной на планету Шайо малый военный транспорт перевозил еще 4 десятка бойцов, свежеиспеченных связистов, техников, операторов боевых машин. Вроде ученые люди, но, как ни странно, за время полета ни один из них даже и не подумал зайти в корабельную библиотеку. В отличие от меня, злого и грубого солдафона, большую часть свободного времени проведшего не в спортивном зале или около камбуза, а за терминалом информатория. Что ж, наверное, они и без книг были умными, а мне, попавшему в имперскую армию хрен знает откуда, упустить такую возможность, побольше узнать об окружающем мире, казалось непростительной глупостью. Самое главное было понять, где я вообще очутился, в каком уголке Вселенной. Увы, ответа на этот вопрос в информатории не нашлось. Имеющиеся там звездные карты ни о чем мне не говорили. Впрочем, не мудрено, я и в обычной жизни астрономией не увлекался. А в нынешней ситуации земная астрономия вообще сбоку припека. О ней и не знает никто. Расположение звезд видится отовсюду по-разному. И они, блин, еще и движутся. И свет от них доходит до разных планет за очень разное время. Факт широко известный. Но я о нем, перед тем, как засесть за учебники, почему-то забыл. Единственное, что удалось выяснить интересного, это то, что навигационные атласы здесь составляются по каким-то нечетно-симметричным полям и корректируются раз в 10 суток, неделя по-местному. Всего, если верить имперским справочникам, в исследованном и колонизованном космосе имелось около 10 тысяч обитаемых планет. Почти все они были заселены человеческой расой. Несколько сотен принадлежали негуманоидам, но драться за них людям и в голову не приходило. Условия жизни там совершенно не подходили для человечества. Кое-какие планеты чересчур быстро вращались. Где-то сила тяготения существенно превышала привычную, где-то наоборот. В одних местах атмосфера сплошь состояла из ядовитых газов, в других свирепствовала радиация, в третьих царил невыносимый холод, в четвертых – жара, в пятых давление у поверхности достигало таких величин, что ни один корабль просто не мог на нее опуститься. Были, конечно, и исключения, как в ту, так и в другую сторону, и некоторые инопланетные твари сами, бывало, что не отказывались прихватить себе какую-нибудь гуманоидную планету. Но это считалось действительно исключением. Люди, по большей части, воевали не с чужеродными видами, а друг с другом. Федерация 100 планет, Союз свободных окраин, Объединенные звезды Лану, Система красных и желтых, Ассеонский квинтет, Содружество независимых. Относительно крупных государственных образований насчитывалось около полусотни. Великая империя Бохау являлась одной из сильнейших и самой большой по размерам и количеству подконтрольных звездных систем. Мелких тоже хватало. Некоторые ограничивались рамками только одной планеты. Никакого аналога ООН здесь не существовало. Вопросы войны и мира решались, как правило, в двустороннем порядке. Кто сильней, тот и прав. Слабые лавировали между сильными, меняя патронов в зависимости от текущих потребностей и угроз. Ни трусостью, ни подлостью, ни предательством такая политика не считалась. Сумел сохранить независимость? Молодец. Не сумел? Туда тебе и дорога. В то же время существовало два соглашения, которых придерживались практически все, и которые ни разу, если верить информаторию, не нарушались. Первое – это соглашение о торговле, второе – о навигации. Большие и малые корабли торговой лиги сновали по вселенной туда-сюда и не останавливали свою деятельность даже во время войны. Прямые участники боевых действий торговцев не трогали. Любые конфликты рано или поздно заканчивались. А портить отношения с фактическими монополистами межзвездной торговли было себе дороже. Конечно, если какой-то планете устраивали блокаду, купцы туда не совались. Ведь любой прорывающийся на поверхность или обратно корабль считался законной добычей. Но во всех остальных случаях торговцы свободно снабжали стороны конфликта товарами, в том числе и военными. Своих планет Лига не имела, но ее представительства располагались почти на каждой. Как осуществляются межзвездные перелеты, я так и не понял. Хоть и отучился 4 курса на политехе, но уже через пару лет все нужное и полезное выветрилось из головы, словно его там и не бывало. Впрочем, даже хорошая память мне бы, наверное, не помогла. Слишком уж отличалась продвинутая местная физика от отсталой земной. Единственное, до чего допер, так это до понимания, что главным источником энергии здесь является не термояд и не химическая реакция, а так называемый распад протона. Но что представляла из себя эта хрень, выяснить не удалось. Банально не хватило соображалки. С космической навигацией у меня, кстати, тоже не задалось. В принципе, этой сложной системы я не врубился. Понял лишь, что это офигенно важная вещь. И все, кто когда-либо бороздил космическое пространство, включая негуманоидные цивилизации, в свое время договорились, что будут поддерживать ее работоспособность и неукоснительно следовать ее правилам, несмотря на любые конфликты и войны. Под это дело тут же ввели всеобщую стандартизацию основных физических величин. Единицы длины, времени, массы, термодинамической температуры, количество вещества, электрического заряда, световой эффективности – были там и не слишком понятны для меня величины, наподобие полевой симметрии или исходящейся четности. Но в целом эти стандарты действовали везде, и обитатели разных миров менять их на собственные исконные не стремились, даже под мощным воздействием очередного политического момента. Еще достаточно любопытным мне показалось то, что если не принимать во внимание планеты-рудники и планеты-заводы, человеческая раса использовала для обитания только планеты землеподобного типа, почти не отличающиеся друг от друга ни по тяготению на поверхности, ни по составу атмосферы, ни по климату, ни даже по периоду обращения вокруг собственной оси. Даже не думал, что во Вселенной так много похожих объектов, хотя конкретно Земля ни в одном справочнике не нашлась. То ли она называлась тут по-другому, то ли я просто плохо искал. А вообще отыскать ее мне требовалось обязательно, и даже не из-за того, чтобы когда-то вернуться, а потому, что мне не хотелось, чтобы ее неожиданно, не спрося коренных обитателей, включили бы в какую-нибудь межпланетную федерацию или империю. Как такое включение обычно происходило, нам, бывшим рекрутам, перед отправкой в войска популярно объяснили на сборном пункте станции «Полигон-6», одной из 15 аналогичных, болтающихся на стационарной орбите. Куда идти, вопросов не возникало. За дверью каюты располагался коридор с такими же голографическими стенами, как и в том месте, где я очнулся после драки с инопланетными гомиками. Путь подсвечивался специальными стрелками, которые гасли по мере того, как я проходил мимо. Судя по внезапно возникшему в голове плану космического корабля, точнее орбитальной станции, довольно большой, диаметром около тины, меня вели на центральную палубу. Единственное место, где можно без особых проблем разместить сотню полностью экипированных бойцов со средствами усиления и толкнуть перед ними прочувственную речь о важности предстоящей миссии и долге перед всем человечеством. К сожалению или к счастью, но сотни бойцов на этой палубе не обнаружилось. Вместо них я увидел выстроившихся в один ряд давешних новобранцев нашей учебной роты. Свое место в строю помогла отыскать висящую в воздухе голограмма, табличка «Вид АЛ, синий 16». После меня к компании сдавших экзамен присоединилось еще четверо, и среди них, что не могло не радовать, китаец Суюнь. Выдержал, значит, курилка, свой поединок. Это он правильно сделал, уважаю. Всего таких же, как мы, счастливчиков оказалось, на удивление, мало, 17. Из 147, начавших месяц назад обучение военным премудростям. Хотя, почему месяц? Нас же еще лечили после экзамена, и сколько на это ушло дней и недель, неизвестно. Кстати, стандартный имперский месяц длился ровно 60 дней, а год 20 месяцев, но чаще временные периоды здесь считали центадами, по 10 десятидневных недель. Таких центад в году насчитывалось 12. Ну, прямо как на Земле месяцев. Факт, с одной стороны, интересный, но с другой, ничего для меня не значащий. Что 12, что 20, что 60. Человек, он вообще скотина живучая, адаптивная, приспособиться может к чему угодно, и непривычное время в этом процессе далеко не самое трудное. Когда построение завершилось, откуда-то сверху заиграла бравурная музыка. Наверное, местный марш, возможно, даже три раза ха-ха имперский. А секунд через 20 на небольшую, ограниченную белыми линиями площадку перед строем вышел, нет, совсем не Дарт Вейдер, хотя именно это дурацкое предположение чуть было не появилось у меня в голове из-за музыки, а человек в парадном мундире и с нашивками капитан-бригадира, одно из званий старшего командного состава, ниже генерала, но выше полковника. «Здравствуйте, господа десантники!» «Здравия желаем! Сел, бригадир!» Рявкнули мы привычно, но несколько ошарашенно, что ли. До сего дня никто выше уровня первого лейтенанта общаться с нами не соизволял. Да и то манеры офицеров учебки оставляли желать лучшего. Позади бригадира нарисовались еще двое – штаб-капитан и майор, а сбоку – четверо хорошо знакомых нам сержантов с лучеметами на изготовку. Ну да, все верно. Кто знает, что может вариться у нас в сдвинутых после такой учебы мозгах. А вдруг мы решим поквитаться со старшими офицерами за все то хорошее, что пережили за предыдущий месяц? От имени командования 6-го учебного сектора поздравляю вас с успешной сдачей экзамена на первый воинский чин. Начал свою речь бригадир. По идее, нам следовало бы сейчас дружно выкрикнуть «Слава империи!», но мы напряженно молчали. Под дулами лучеметов радоваться и выражать верноподданнические настроения не слишком хотелось, даже если это шло против традиций. «Не вижу в глазах восторга, бойцы!» Оратор обвел нас колючим взглядом и усмехнулся. «Впрочем, я его и не жду. На первом этапе обучения от вас требуется другое». «На первом этапе? Наша учеба продолжится?» читалось на лицах бойцов. «На первом этапе вы должны были просто выжить. Выжить, несмотря ни на что. Даже когда все вокруг против вас. Когда неизвестно, кто друг и кто враг. Когда даже те, кто рядом, оказывались предателями. Не скрою, такой подход был выбран намеренно. Имперский десантник не барышня и не слюнтяй. Имперский десантник – это боевая единица, не знающая ни жалости, ни сострадания. Готовая к любым неожиданностям, к любой подлости, к любому удару судьбы». «Да уж, хорошенькая перспектива, вечно готовиться к подлостям». «Когда какие-нибудь стопланетники, ассеонцы или лану желают подмять под себя понравившуюся им планету, они начинают вести елейные речи о правах человека, красивой жизни и преимуществах демократии. Потом они подкупают часть местной элиты. Потом вводят политические и экономические санкции. и провоцируют на планете гражданские войны. Затем, под видом гуманитарной помощи, вмешиваются в конфликт на стороне меньшинства и организуют точечные удары с орбиты. Со временем бомбардировки становятся все более массовыми и беспощадными. А когда ситуация на поверхности доходит до стадии хаоса, туда вводятся якобы миротворческие войска. После этого все, дело сделано. Мир, подвергшийся скрытой агрессии, превращается навеки в колонию, нищую и бесправную, раздираемую бесконечными войнами и дележкой брошенных сверху подачек. На этом месте я мысленно хмыкнул. Ничто во Вселенной не ново. Схемы по подчинению и разводке любителей получать все сразу и на халяву везде одинаковые. Мы, Великая Империя Бохав, действуем по-другому. Продолжил капитан-бригадир. Всегда, в любых обстоятельствах, мы действуем открыто и честно. Если нам что-то нужно, мы просто говорим «это наше», а потом идем и берем свое. Если враг не сдается, его уничтожают. Если враг признает поражение, битва заканчивается. Империя не мстит проигравшим. У нас нет колоний. Каждая побежденная планета становится частью империи, а ее жители не позже, чем через 15 лет, получают все права граждан Бохав. Но если они предают империю, если поднимают мятеж, пощады им нет и не будет. И везде, абсолютно везде, везде и всегда, первым на острие удара в бой идет планетарный десант, без жалости и сантиментов, не ведая страха, не зная пощады ни к себе, ни к другим. Так, как учили вас здесь, пока вы еще не стали настоящими воинами. Оратор на секунду прервался, чтобы перевести дух, а я вдруг представил себе, как такие вот настоящие воины спускаются с неба на нашу землю. Даже не знаю, что хуже, вечно испытывать на себе все прелести цивилизованной демократии от каких-нибудь ассеонцев Лану или один-единственный раз попасть под каток военной машины Бохав. Короче, куда ни кинь, всюду клин. Вы спросите, а стали ли вы уже этими воинами или еще не стали? И я отвечу вам, нет, не стали, еще не стали. Вы пока честно прошли первый этап обучения. Мало того, не менее честно вы прошли и второй. Шеренга недавних рекрутов невольно качнулась. Да-да, вы не ослышались. Повысил голос капитан-бригадир. Второй этап вы прошли на выпускных испытаниях. Кто-то на марш-броске, кто-то на полосе препятствий. Настоящему воину мало быть просто жестоким и сильным. Настоящий имперский воин должен уметь отличать своих от чужих. Он должен уметь находить тех, на кого можно опереться в бою, тех, кому можно довериться, кто может прикрыть ему спину. Те, кто это не понял, кто одолел весь путь в одиночку, за счет остальных свои последние поединки профукали. «Спасибо наставникам!» Кивнул он настоящих справа и слева сержантов. Речь опять прервалась, а я, наконец, вспомнил имя и должность этого капитан-бригадира. Командный состав нашей базы и вышестоящих инстанций мы заучивали в самом начале периода обучения. Луций Фальхао, заместитель командующего 6-м сектором объединения учебных баз планеты Полигон. Большая, однако, шишка, высокая. Даже удивительно, как это он снизошел до нас, обычных бойцов. Да еще распинается перед нами, как соловей. Зуб даю. Это же неспроста. Что это все означает? Почему вам об этом не сообщили перед экзаменом? Да потому что имперский десантник – это не просто машина для исполнения приказов. Какими бы правильными и логичными они ни казались, имперский десантник обязан, если понадобится, находить в себе силы действовать не по шаблону, не по заранее заданным правилам. Любая поставленная ему задача – это не просто набор инструкций, а путь, который надо пройти до конца. И не только пройти, но и остаться при этом самим собой. Вас, господа рядовые, ломали и били без продыху 5,5 недель. Вам ставили цель выдержать испытания и не сломаться. Не превратиться в итоге в обычных убийц и садистов. Вы этой цели не знали. Вы могли ее лишь почувствовать, интуитивно, своей внутренней сущностью. И сделать, в конце концов, то, что требуется. То есть плюнуть на правила, выбрать себе напарника и, поставив на кон свою жизнь, разделить с ним собственную удачу. Вы выбрали путь. Мы выбрали тех, кто достоин. Заместитель командующего снова обвел нас взглядом. Мне откровенно не нравился пафос в его речах. Не нравились применяемые здесь методы воспитания воинов. Я абсолютно не верил в их эффективность. Имперский, мать его, в душу, десант. Обычное пушечное мясо и ничего больше. Зачем, спрашивается, тратить на него столько сил, если его главная привилегия – принять на себя первый удар и умереть во благо чужой империи? И еще, на кой хрен это лично мне? На кой хрен это всем нам, выжившим и подмахнувшим новый контракт идиотам? Боевое братство – это не просто слова, не просто газетный штамп. Его нельзя навязать извне. Приказом начальства или уставом. Оно должно идти вот отсюда. Капитан-бригадир резко хлопнул себя по груди и выпятил челюсть. Каждый боец должен дойти до этого сам. Сам, а не под давлением обстоятельств. Ага, можно подумать, что обстоятельства на экзамене на нас нифига не давили. Вы это еще не поняли, но первый шаг уже сделан. Следующее предстоит сделать в войсках. Вас осталось 17 из 147. 130 не выдержали и сошли с дистанции. Открою вам небольшой секрет. Из этих 130 выжили 104. Им предоставили второй шанс. Их подлечили, поставили на ноги и отправили в другие учебные центры. Туда, где готовят связистов, техников, специалистов зачистки, охраны и подавления, операторов боевых машин, штурмовую пехоту, пилотов. Там курс подготовки попроще. Нет таких жестких требований и экзаменов. Но в то же время у них никогда не будет таких же возможностей, как у вас. На полигоне из 746 военно-учебных баз десант готовят только в 15. По одной на сектор. В каждом выпуске не более двух десятков выдержавших экзамен бойцов. Почему так мало? Оратор пожал плечами. Потому что суть нашей империи – это армия, а десант – это ее элита. Имперская гвардия формируется только из тех, кто прошел десант. Имперскими десантниками становятся лучшие из лучших. За время службы их обучают всем остальным воинским специальностям. Все правящие дома империи созданы десантниками. Вся имперская аристократия, ну, за исключением женщин, это тоже десант. Никто другой не может претендовать на титулы, если он не служил в планетарном десанте. Зато из тех, кто служил, претендует любой. Так что, кто знает, возможно, передо мной стоит сейчас будущий герцог империи. А может быть, даже и сам император. Неисповедимы пути воли и разума. Ваша судьба в ваших руках, господа десантники. Сказал и опять хлопнул себя кулаком по груди, только на этот раз резче, чем в предыдущий. Слава империи! Слава! Гаркнул на автомате строй. Замкомандующего опустил руку и довольно склабился. А сейчас, прежде чем вы получите свои первые предписания и аттестаты, перед вами с напутственным словом выступит представитель правящего дома империи, лейтенант безопасности герцогиня Ван Тиль. Он отступил на шаг и коротко поклонился. Мое почтение, экселленса,